Подойдя к Салу, Ирона сказал: «Свяжись-ка сейчас с нашими людьми. Никакой инициативы, только наблюдать и наблюдать. Держать глаза открытыми, а рот на замке. Действуй». Пока Салый связывался с оперативниками, Шашвари продолжал свой доклад. Он положил перед Роной еще одну подборку фотоснимков. «Вот это отпечатки следов двух машин возле лесной сторожки Додека. А эти четыре мы сделали 2 часа назад на стоянке у площади Энгельса. Если их сравнить, а также сопоставить гипсовые отпечатки, представляется очевидным, что именно этот Остин стоял в лесу в тот роковой день. Об этом говорят и результаты обмера, характерные отпечатки царапин и следы износа резины. Совпадение полное». «Молодцы», — коротко похвалил криминалиста Рона. «Получается, мы нашли убийцу», — воскликнул Салые, успевший покончить со своим заданием. «Формулировать надо точнее», — остудил его пыл подполковник. «Пока мы только нашли человека, который предположительно имеет отношение к убийству». Кути вернулся, держа в руке лист бумаги и магнитофонную кассету. Вот запись разговора Гера Петера Вольфа с Мюнхеном и его перевод. Он говорил по-английски, произношение безукоризненное. Номер абонента в Мюнхене — 0811-126-89-72. Рона стал читать перевод вслух. «Звоню по поводу командировки. Как решено?» «Понял. Сопровождать. Охранять от случайных встреч. Где мой билет?» «Не слышу. В агентстве Люфтганза?» «Так. Думаю, лучше всего оставить его в аэропорту на стоянке. Ведь через 3 дня мы вернемся. Остальное в порядке. Приму к сведению. До свидания». «Ну что же», — заключил Рона, — «теперь мы знаем еще чуть больше. Один из этой компании, стало быть, нам теперь известен». Кути загнул один палец. «Скоро мы будем иметь на него дополнительные данные». «Но где еще 2? «Те, что были в сторожке, но пришли с другой стороны. По всей вероятности, первый из них — это Нандер Саас, о котором рассказывал Белла Имре. А кто второй?» «За этим-то ты и едешь завтра в аэропорт», — пояснил Рона. «Вы слышали сами. Герр Петер Вольф будет сопровождать Имре в самолете. Но кто-то должен убедиться в том, что они улетели». Немного подумав, он обратился к Шашвари. «Ты со своими мальчиками тоже отправишься в аэропорт. Сфотографируйте всех провожающих самолет на Мюнхен. Всех без исключения. Понятно?» «Ясно, как день, что этот Вольф пересек нашу границу под другим именем. Свяжитесь с паспортным контролем и установите данные, которыми прикрывается этот тип. Оставленный в аэропорте автомобиль осмотрите еще раз. Вдруг обнаружите что-нибудь новенькое. Работать только ночью». Замигала лампочка переговорника. «Это наблюдатели». Салый нажал кнопку. «Докладывает 4-й. Объект вышел из дома». Минуты через 2 тот же голос продолжал. «Теперь он садится в машину». Рона переключил связь на себя. «Следуйте за ним. Думаю, он поедет в представительство авиакомпании Люфтганза». «Откуда вы знаете, товарищ подполковник?» В голосе оперативника прозвучало явное удивление. «Подключили гадалку». Рона засмеялся, затем уже серьезно добавил. «Докладывайте о каждом его шаге. Из вида не терять». Подполковник выключил переговорник и откинулся на спинку кресла. Глава 13. Тереза Кинчеш проживала в квартире одна. Родителей ее уже не было в живых,